Иван постыдно бежал. Он не мог представить разговора с представителями рабочих династий. Да они запинали бы его ногами еще до того, как сообразили спросить документы. Да и что бы он ответил на их вопросы? Рассказал о мерцании. Петляя среди кривых улиц заводских окраин, чувствовал жгучий стыд, мучительную досаду и горечь, обиду и вину, вину и обиду. Кашлял, сипел, проталкивая огромное потное тело сквозь узкое, как пивное горлышко, пространство провинции. Через пару кварталов взял такси и упал на заднее сиденье. Заплакал, зарыдал, тряся жирными, не смыкающимися подмышками руками дряблой, лежащей на животе грудью. Ему всегда везло на тела и судьбы больших мальчиков. Но в этот раз был уже перебор. 175 килограммов. Мучительная одышка, приступы подагры и гипертонии. Бессонница, изнуряющие попытки забыть прошлую жизнь. Маму Лизу, Сашу. Гулкие просторные комнаты старого довоенного особняка, стоящего как раз напротив заводской проходной. Это был едва ли не единственный дом, за исключением самого первого, в котором он был по-настоящему счастлив. Лиза была из рук вон плохой хозяйкой. Но именно поэтому в давно не знавших ремонта комнатах с обоями, помнящими еще хрущевскую оттепель, дышалось легко и привольно, как в запущенном саду времени, где никто не спросит тебя, какой эпохи ты человек. В тот вечер он много пил и думал о том, что хорошие мальчики не мерцают. А еще дал себе обещание, что в последний раз сделал такую глупость. Так что в кафе, где они с Рыбкой часто сидели вечерами, он пришел не для истерик. Сел напротив их столика и украдкой смотрел, тихо прощаясь с любовью, чувствуя себя слегка Джо Дассеном и совсем немного штандартенфюрером Штирлицем. Как-то одновременно ими двумя, и это было удивительно богатое чувство. Потеряв умную, расчетливую, любившую оральный секс закусывать цитрусовой коркой, длинноногую, пахнущую холодом аспиранточку, Иван впервые настолько остро ощутил невозможность любви в ситуации своей жизни. Пару раз приходил под ее флигелек, заметенный снегами и набрякшими сизыми небесами, наблюдал, как она с ним пьет чай, смеется, показывая крупные белые зубы, раздевается, ловким, привычным движением задергивает занавески. В общем, неудивительно, что после Рыбки ничего хорошего в постели с ним не случалось. Любить он теперь боялся, а без любви ничего путевого не выходило. Иван чего-то слишком серьезно относился к процессу совокупления. Помечтать о чем-то, конечно, мог, стоя под теплым душем, но действительность каждый раз оказывалась страшна и убийственно несексуальна. Ну, как, скажите на милость, можно заниматься этим делом с женщиной, у которой к полуночи отрастает скандальнейший хвост, чешуя пахнет тиной, от которой по утрам несет гнилой рыбой, и этот запах неистребим. В последние недели совместного проживания с Мариной он, честно говоря, боялся, что зайдет как-нибудь ночью в ванную и найдет там полное ведро мальков. Так и видел внутренним взором этих крохотных существ. Как они разевают рты, улыбаются и говорят: «Здравствуй, папа! Вот и мы, твои гребаные детки, кушать хотим. Не мог бы ты накрошить воду городской булки или побросать чуток мотыля?» Мотыль, папа, это червячок, личинка комара-звонца. Пальчики оближешь. В нем масса полезных элементов. Ты легко отыщешь его в придонном иле, иногда на глубине до 300 метров. И не бойся, отец. Комары-звонцы безвредны для человека. Взрослые особи вообще не питаются. Представь только. «Как не питаются?» — облизал похолодевшие губы Иван. «Что, совсем?» «Абсолютно! У них в процессе жизни не формируются ротовые органы». Если бы такое случилось с ним наяву, он бы тут же умер. Просто лег бы в коридоре, а еще лучше в прихожей, чтобы далеко не ходить. Сложил бы руки на своей толстой мохнатой груди и тихо скончался, предав душу Богу, янтарю и их веселому, яростному, разноцветному ветру. Но теперь все изменилось. Что именно? Прежде всего, Левкин долго не мерцал, а потому успел повзрослеть, возмужать, осмотреться. Стал редактором, и его профессионализм признал сам Жарден. Книги, которые Левкин делал из буквального дерьма, продавались многотысячными тиражами, лишний раз подтверждая слова некоего меланхоличного поэта насчет того, что вы бы просто охренели, если бы хоть раз узнали, из чего их делают. Мало кто еще так просто говорил о противоречивых путях рождения произведений русской словесности. Левкин часто повторял про себя эти немудрящие строчки насчет либеды, забора и задора. Нет, ни к чему одические рати. И не отступит Иван от своего. Пусть летит осенняя паутина, а в груди бьется истерический бесенок мистического консерватизма. Пусть мучает страх и липкий густой янтарь покрывает тело абрикосовыми доспехами. Пусть сам мрак явился к нему, как вестник грядущих перемен, не беда. Он проживет свою жизнь, так или иначе, здесь или там, с этими людьми или совершенно с иными. Пусть часть из них вовсе не существует. Пусть невозможно выяснить, кто из них на самом деле присутствует в действительности, а кто только кажется изо дня в день. Это не повод, чтобы выбросить белый флаг. Именно в эти дни Левкин решил, что не сойдет с уготованной ему стези, и выпьет эту чашу до дна. Пусть это будет чаша вина или чаша Грааля, чаша земных страданий или громко кипящий кубок неземных наслаждений. Да, приход мрака сулил большие перемены, но это, убеждал сам себя Левкин, поправляя очки на переносице, в первую очередь говорит о том, что меня, Ивана Павловича Левкина, где-то там принимают всерьез. «Кто-то там!» Он поднял палец вверх и некоторое время держал его так. Опустив палец вниз, вспомнил, что в то время расхрабриться ему удавалось только после пары бокалов ледяного хереса. Будучи трезвым, замиранием груди ждал перемен. Он знал, что они непременно воспоследуют, только не мог предугадать, когда это случится и что собой будет представлять его дальнейшая жизнь. Однако в этот раз Левкин решил встретить неизвестность с улыбкой на губах. Как капитан Блад, как чернокнижник и колдун Джордана Бруно, как добрый человек Аурелиана Буандиа, который, стоя у стены в ожидании расстрела, думал о всякой невыносимой мать его ерунде, как верный и преданный мушкетер Ее Величества шизофрении. Оставшись без телевизора, Иван расхрабрился и поставил себе цель — найти женщину. Цель, как ни смотри на нее, по сути, идиотскую, хотя и было в ней что-то великое. Но что именно? Что значит «найти женщину»? И можно ли ее вообще найти? Находят ли женщину в принципе, если да, то не нужно ли вначале ее потерять, утратить, впасть в относительное забвение? Не помнить о губах, сухом тепле тела, соке и запахе женских гениталий, об улыбках и милом кокетстве. В общем, задача первоначально мыслилась как теоретическая. Дело началось так просто, так обыденно, что Иван и подумать не мог, что все пойдет так, как пошло дальше. Но, поставив себе цель найти женщину, Иван скоро почувствовал, что в первую очередь сам стал меняться в поле притяжения этой сверхзадачи. Как черная звезда, она понемногу вбирала Левкина в себя, и противиться этому не было никаких сил. Маленькую щуплую женщину Иван знал уже несколько месяцев. На перекрестке, неподалеку от станции метро «Шулявская», в огромной палатке, чем-то похожей на импровизированный театральный балаган, она торговала цветами. Левкин понимал, что такое женщина, торгующая цветами, и что им, в принципе, может быть надо друг от друга. Уютный ресторан, вино, мясо по-варшавски, пойдут отбивные или даже котлеты. Пара страстных поцелуев. Целовать, пристально глядя в глаза. Лучше с холодным прищуром. Решительный переход к делу и готово. «Милая, вот твои трусики. В прихожей не забудь на обоих оставить номер своего телефона». Но при ближайшем рассмотрении продавщица цветов оказалась женщиной, человеком, существом, феноменом, который невозможно было вульгарно и стремительно обольстить в той вальяжной гусарской манере, которую решил избрать для себя Левкин. Худенькую, большеглазую женщину, имевшую внешность нелепую, яркую, безжалостно уродуемую, безвкусными нарядами, звали Соней. Она носила китайские черные джинсы огромных размеров, мятые кофты или блузки темных тонов с кружевами, черные куртки с капюшоном или без, в которых терялась, как Одиссей в ладони циклопа. Женщина эта никогда не красила ресницы, не подводила губ, не носила серьги, не кокетничала в том смысле, как это делали все те женщины, которых до этого встречал Иван. Имела синие глаза и в черных одеждах напоминала недокормленного черного лемура Склатера. Иван думал иногда о том, как, отсидев в палатке 12-часовую смену, она идет к себе в однокомнатную квартиру, чтобы до утра закрыться в ней, как музыка в шкатулке. Пока он прикидывал да примирялся, дело шло само собой. И однажды Левкин понял, что сердце его теплеет, когда он представляет лицо и фигуру этой необыкновенной женщины. Он осознал, что вот уже несколько недель она близка ему, хотя даже не подозревает об этом, и горько усмехнулся. Действительно, он часто думал о Соне перед сном, чтобы не тосковать о янтаре. При одной мысли, о котором у него порой тяжелели конечности, становились огромными и бескрайними. Как это происходило обычно? Сначала возникал какой-то низкий вибрирующий звук. Иван ощущал его за гранью нормального диапазона. Он втягивал Ивана в себя, заставлял отвечать на него всем телом. В какой-то момент Иван внезапно замечал, что руки и ноги увеличиваются в размерах, делаясь все тяжелее и тяжелее. Первоначально еле заметно, будто исподволь, но потом все стремительнее в тело Левкина вливалась та самая темная материя, о которой в последнее время так много трындели в информационном поле Земли. Границы тела размывались, при том, что само оно принимало космические размеры. Очень скоро масса Ивана Павловича достигала миллионов мегатонн. В эти минуты Левкин заключал в себе не меньше миллиарда солнечных масс, дьявольски изнемогая под их немилосердной тяжестью. Это состояние было знакомо ему с самых ранних лет, являлось особо мучительным в те годы, которые Левкин остерегался называть детскими. Маленький Иван не выдерживал напряжения, начинал рыдать, срывался на истерику и крик, часто оканчивающийся обмороком. Во взрослом состоянии ему хватало выдержки, чтобы не орать и не биться головой о стены. Но без специальных приемов выбраться наружу из черной и страшной извилистой дыры, в которую он превращался и одновременно западал в процессе нагнетания массы, было невозможно. В разные периоды жизни он отыскивал некоторые мысли и образы, которые помогали ему выкарабкиваться наружу. В последнее время собственный космизм Левкин преодолевал исключительно с помощью мыслей о Соне. О ней же, кстати, он думал, чтобы не страдать из-за множества своих родителей, раскиданных по городам и весям провинции Z, будто по разным мирам Вселенной. А ведь, перебирая в памяти их милые лица, не мудрено было окончательно свихнуться. Последние полгода ему снился один и тот же сон. Он стоял в одиночестве в центре цветочной палатки, которая на самом деле представляла собой цирковой шатер. Цирк уехал, а шатер остался. Какими-то судьбами все его бывшие родители, родственники, навеки утраченные друзья вдруг поняли, что именно он есть тот самый Иван, и отыскали его здесь. Увидев, окружили посреди шатра плотной разношерстной толпой. Основная коллизия сна заключалась в том, что теперь уже сам Левкин почему-то оказывался не в состоянии их узнать. Выстроившись перед Иваном полукругом, бывшие родственники и сердечные приятели по-хорошему втолковывали ему, что он их сын и брат, любимый и друг. Умоляли, рыдали, хватали за одежду и брызгали слюной. Иван до боли в висках всматривался, честно пытался осознать хотя бы кого-нибудь из них, но не находил в причудливых лабиринтах своей памяти стоящих перед ним человеческих существ. «Ну, вспомни!» — кричал обрюзший мужчина с копной седых волос на голове. «Ты же прожил у нас в семье с такого-то по такой-то год. Мы были тебе отцом и матерью. Ты страшно много ел и рос, ты все время рос, как гриб, как гребаный пьет. Мы никогда не знали одежду, какого размера тебе покупать. Ты сегодня мог быть маленьким, а завтра страшно большим и наоборот. Скажи ему, Катя». Он вытаскивал из толпы такую же, как сам, помятую и неопрятную женщину, смотревшую на Ивана умоляющими, выцветшими глазами. «Да, Ваня, я гребница, ты вглядись в меня, мы же одно лицо». Катя, чтобы Ивану было лучше видно, становилась к нему сначала в профиль, а потом анфас. «Вспомни, ты же наш сын, мы любим тебя», — умолял седой толстяк. «Извини, чувак», — растерянно бормотал Иван, — «не припоминаю. У меня вообще не было родных, и потом мне и не надо, хватит. Реально, ни к чему. Шли бы вы по домам. У меня, правда, куча работы. Жарден сроки сокращает». «Ну как же так?» Перед ним на колени бросалась полная дама в пестром ситцевом платке. «Вспомни, сынок, мы же держали корову, а отца у нас не было. Мила, Милка ее звали, коровку нашу. Вспомни». Женщина внезапно пускалась в пляс, залихватски припевая: «Ах, Милка моя, на бутылку дала, хоть пей, хоть лей, хоть купайся в ей. Помнишь, ты ходил ее пасти, босиком по траве, по полям изумрудным, где холодные иглы вчерашних дождей. Церковь нашу старую, Свято-Троицкую, как на клиросе пел, иже херувимы. А вот это ни мамы иные помощи, ни мамы иные надежды. Разве тебе, владычице, ты нам помози, на тебе надеемся, и тобой хвалимся, твои бы есмы рабы, да не постыдимся». «У тебя же голос ангельский, мальчик. Вспомни, как батюшка Александр тебя хвалил, мол, знатным певчим станет наш Ивашка». «Сынок, это ж я, твой отец», — искренне улыбался Левкину черный от угольной пыли шахтер, мускулистой рукой раздвигая толпу. «Привет, сынку, как ты тут? Помнишь меня? Как в шахту спускались. Ты ж еще чуть не обделался, когда клей дернулась. Вспомни, парень, что ж ты в самом деле?» «Ты сын металлурга», — убеждал низкорослый краснолицый металлург. «Каска, щиток, козырьковые очки. Помни это. Храни в себе нашу закваску, храни ее, сын. И о нас с матерью помни». «Сынок, а чего ж ты все по-русски разговариваешь?» Участливо интересовалась какая-то женщина в украинском костюме, сама изъяснявшаяся между тем по-русски с явственным московским акцентом. «И не стыдно тебе? Ты же украинец, в крайнем случае белорус. Но в семье у нас только по-украински говорили. «Где ты успел набраться этого москальского наречия?» «Слушай сюда. Ты еврей, самый настоящий еврей», — убежденно твердил благообразный кучерявый старик в сильно поношенном костюме с галстуком в крупную черную клетку. «Ты еврей и должен знать это. Боже ж мой!» «Что бы они ни говорили, эти люди, с такого-то по такой-то год ты проживал у нас с мамой. А разве не тебя я водил в синагогу? Скажи этим людям, скажи им, разве не ты знал наизусть всю Тору?» «Эй!» — говорил ему с тихой, вкрадчивой улыбкой низкорослый, смешной мужичок в широкой, спадающей вниз рубахе и штанах с красивым широким поясом. «Эй, мальчик, вспомни, кто ты. Ты же серб, вспомни. Таму далеко. Помнишь, мальчик? Таму далеко, далеко от мора. Там мое село, мое тамо, е Сербио». После того, как во сне начинала звучать эта сербская песня времен Первой мировой войны, горлу Ивана каждый раз подступали слезы. Ночь летела к концу, лица родителей наплывали, их руки цеплялись за одежду, скользили по щекам, по груди. Холодные хватки и пальцы держали Левкина с необычайной силой. Толпа все сильнее наваливалась на него. Он чувствовал, что задыхается, страшась тех, кто требовал от него узнавания и любви. Дернувшись всем телом, просыпался. Вытирая со лба холодный пот, брел на кухню и пил стаканами воду, глядя в окно на ночной Киев. «Странно», — говорил сам себе, — «с чего вдруг Сербия? Почему не Польша, не Греция? Почему, в конце концов, не Финляндия, Эстония или Литва?» «Не постигаю». Массировал глаза и виски. Чтобы снять стресс, думал о черной маленькой женщине с синими глазами, изо дня в день в трех кварталах отсюда торгующей цветами. Ее образ потихоньку становился панацеей от всех бед. Иван цокал языком, размышляя об этом и критически рассматривая свое отражение в зеркале. Вот именно о Соне нужно было думать вечером, чтобы не беседовать во сне с погибшим, но надоедливым Бен Ладеном. «Go home, Усама!» Если не получалось вовремя вспомнить о Соне, то Усаму удавалось прогнать только под утро, с трудом убедив себя в факте его смерти. Непростом, конечно, факте, ибо бедняга сначала умер от почечной недостаточности, потом был застрелен, а уж затем утонул. Тело покойного обмыли и завернули в белую ткань, возможно, в парус. Ивану нравилось думать, что это был белоснежный стаксель, честно отслуживший десятки лет на парусном флоте международного терроризма. Чистое, неоднократно убитое тело положили в аккуратный белый мешок, в котором уже лежал достаточный груз. Возможно, это были обыкновенные чугунные гири, какие любил во время она таскать по утрам один из отцов Ивана. Безумные, тяжелые, шизофренические куски чугуна с надписью «СССР, 24 кг». По бокам. Да, скорее всего, это были именно они. Пахло морем, орали бакланы. Гири «СССР, 24 кг» матово светились в лучах тропического солнца. Угрюмый американский военнослужащий читал заготовленные молитвы. Его поторапливали. Капрал и сам не видел особого смысла в этой процедуре. Какой смысл читать молитвы над тем, кто был застрелен уже после того, как умер от почечной недостаточности и похоронен в горах Тора-Бора? Но дисциплина — сильная сторона военнослужащих в США, среди которых, как известно, так много игривых котиков. Коверкая чужой язык, морская киска Джон Смит дочитал молитву до конца. Тело было уложено на доску, затем ее наклонили, чтобы завернутый в парус мужчина, повинуясь одному только закону тяготения, соскользнул в воду. Что сказать? У Сама зрелые годы всегда приходят нежданно, и тогда поделать ничего уже нельзя. Приходится умирать раз за разом, в угоду друзьям и врагам, направлять самолеты на башни, а башни, возможно, превращать в самолеты, и мягко скатываться в море, обернувшись в стаксель, и погружаться в мировой океан, чувствуя только усталость и запоздалую грусть. Чтобы глубокой ночью ради успокоения психики не редактировать статью о термостойкой резине, тоже нужна была Соня. Свет, слабо исходящий от ее матового пастельного лица, в час быка удерживал Ивана от купаний в потоках речи вместе с Иоанном Крестителем. Помогал не плакать о бедном мясном уродце, тибетском животном собаку, бедном буддийском суку. Давал силы не отвечать в постели до утра на замечания редакторов и рецензентов, сердито бормоча в полголоса, ворочаясь сбоку на бок. Вместе с ним можно было не бояться близкого апокалипсиса, идущего в обнимку с не менее решительным климаксом, а также не болеть всем тем, что несет, как грязную пену, информационный прибой планеты. Только памятуя о Соне, Левкин способен был не кричать, срывая свою усталость на бедного отставного артиллериста, а иногда и железнодорожника, нищего и горького пьяницу, мастера, знающего толк в паровозах, тепловозах, водке и карамельках. На пару с майора, который ровно в 5 утра каждый божий день был у постели Левкина, тут как тут. О, этот алкоголический парус, более постоянный, чем смена времен года! Левкин думал о Соне. Положив ладонь под щеку, Левкин сонно моргал и видел перед собой эту женщину. И тогда называл ее киевским лемуром и шулявской обезьянкой. Вспоминал ее тонкие руки, унизанные бесчисленными браслетиками и фенечками, тонкую пергаментную, просвечивающую на свету кожу. Тело Левкина согревалось в постели, медленно отгораживаясь собственной теплотой от холодной, разноцветной ряби столичного мегаполиса. Мысли текли плавно. Ему представлялось ее тело, невероятно большие, как-то по-простому чистые глаза, иногда прозрачно-синие, иногда темно-голубые, глубокие, как деревенские колодцы, в которых, должно быть, уже не один пьяный сторож утонул вместе со своей гребаной фаллической колотушкой. Там, внизу, есть вода. Правда, к ней нужно долго падать, да зато, когда долетел, сразу понимаешь — возврата не будет. Она холодная, медленная, сине-черная, будто специально подкрашенная тушью, густая. Посмотрев вверх, увидишь далекие звезды, что спокойно качаются в вышине. А ты держишься руками за шершавую поверхность стенок колодца и думаешь о своей любви к лемурам, милому инфраотряду приматов в подотряде макроносых обезьян.